Глава 8. Следующим утром я обнаружил за дверью своего дома двух девушек. Вышел, называется, на пробежку, пока погода еще позволяла. Стоят обе прямо на пороге. Одну из юных красавиц я хорошо знал. Настя Строева была не только моей одноклассницей, но и личным вассалом, и первым инвестором в клинику ко всему прочему. А вот со второй, на несколько лет ее старше и, не будем скрывать, куда более фигуристой, чем Настасья Филипповна, знаком не был. «Строева?» — сонно уточнил я, пытаясь сообразить. Проснулся я уже или еще дрыхну и вижу такой нелишенный приятности сон. «Ты чего здесь?» Время и правда было раннее, всего-то начало 7. «Пришла под защиту своего господина», — хмуро ответила девушка. «Пора тебе выполнить свою часть нашего уговора». Только теперь я обратил внимание на то, что у ног девушек стоит несколько внушительных чемоданов. «Так, а почему она с вещами? Погодите-ка, она что, собралась ко мне переехать?» «Свою часть уговора?» — нещадно тупя повторил я за ней. «Ты провассальный, что ли?» «Про него!» — гневно фыркнула Настасья Филипповна. «Ты так и будешь нас в дверях держать? Это неприлично, если уж на то пошло». «А, проходи, конечно!» — развис я, отступая в сторону. «Проходите, точнее». Вторая девушка, которую мне так никто и не представил, скромно улыбнулась, проходя мимо меня. Чемоданы никто из них даже пальцем не тронул, мол, есть кому этим заняться. Посмотрев по сторонам, я обнаружил, что за сценой с удивлением уже наблюдает семейная пара леновцев. Ну, тех, которые взяли на себя кухню и вообще хозяйство по дому. Указав им глазами на багаж, я прошел в дом вслед за одноклассницей и ее спутницей. Пытаясь еще не до конца пробудившимся мозгом понять, какую часть вассального договора Настя требует от меня исполнить. Помнится, когда она предложение делала, говорила, что собирается стать моей наложницей. А чего так внезапно-то? Могла бы вчера предупредить. Алевтина. Строева, наконец, решила обозначить спутницу. «Моя компаньонка и служанка. Надеюсь, у тебя найдется комната, где мы могли бы жить». «Значит, все-таки переезжает». «Насть, что происходит, а?» — спросил я, решив, что это будет проще всего. «Брюс, не тупи, умоляю, я и так на взводе». Тут же начала понемногу повышать голос девушка. «Я к тебе переезжаю, потому что мне нужна защита от отца, и ты, как мой господин, мне ее дашь». «Дам, конечно». «Ага, вот оно что. А чего вдруг защита понадобилась? Вчера же все нормально было. Ничто, так сказать, не предвещало». «От чего защищать хоть или от кого?» «От общения с этим тираном». В глазах Насти блеснули подступившие слезы. «Вчера вечером он объявил, что свадьба по независящим от него причинам переносится, и мне нужно быть готовой выходить замуж до Рождества». «А до него чуть больше месяца. Ого, какая спешка! Строева же вроде говорила, что они на следующую осень сговорились». «Ну, ясно тогда», — хмыкнул я. «Давай покажу комнату, да объясню, как у нас тут все устроено». К этому моменту за нашей беседой наблюдали уже не только кухарка с мужем, но и Ринко, по случаю шума в гостиной, спустившаяся со второго этажа. И теперь бросавшая любопытные взгляды то на одноклассницу, то на меня. Причем с таким выражением на лице, будто точно знала, что Строева от меня беременна, и прибыла сообщить об этом лично. Как-то это все было не ко времени. Нет, я так-то понимаю, что подобное событие вообще никогда не происходит, когда ты к ним готов. Но комната, которая теперь отойдет Насте с компаньонкой, предполагалась для временного заселения очередного мигранта из Ленова, Он сейчас восстанавливался после перехода. И куда мне его теперь девать? Сходу квартиру снимать? Деньги-то на это есть, но дело не только в деньгах. Еще и во внимании, которое я таким образом могу привлечь. Одно дело, когда я подбираю потеряшек, как выражается лиса, и потом пристраиваю к делу, и совсем другое, когда я сразу даю им денег на личное жилье. Это уже не как меценатство выглядит, а я даже не знаю, как что. Со всей этой незапланированной суетой пробежку пришлось отложить. Заселив одноклассницу, я дождался, пока она устроится, и затем провел небольшой допрос, и вот что выяснил. Вчера девушка узнала от отца, что сроки ее запланированного замужества сдвигаются. Насколько я понял из ее объяснений, будущий муж был сыном делового партнера купца, и в свете какой-то крупной сделки, чтобы никто никого не кинул, тот решил поженить отпрысков как можно скорее. Настасья Филипповна ответила отказом, сказала, что находится под покровительством дворянина, и на брак нужно получить его согласие. Отец, узнав об этом, вспылил. Дочь в ответ устроила истерику. Затем стороны, во время постоянно повышающих градус переговоров, сказали друг другу много необдуманных слов. Ночью же одноклассница разбудила служанку, собрала вещи и с рассветом покинула родной дом. Занятная ситуация. Только, понимаешь, решил, что у меня появилось время на нормальную жизнь, и присматривающий лично за мной ангел-хранитель тут же встрепенулся и с ноги выдал. На! Конфликт с Настиным родителем — это еще куда ни шло. А вот состоящим за ним родом, как их там, Дерябиных, уже мог принести неприятности. Вряд ли крупное, не того полета птицы. Но ненужное внимание ко мне они привлечь точно могли. «То есть мне стоит ждать его в гости?» — уточнил я. «Твоего отца?» «Возможно, я не знаю», — пожала плечами Строева. «Все очень быстро произошло. Но на меня он очень зол. Я просто испугалась, что, поговорив со своим партнером, он решит запереть меня дома до свадьбы, а ее вообще назначит на неделе, чтобы я уже никуда не делась». «Он бы мог так поступить?» Некоторые аспекты жизни этого мира до сих пор от меня ускользали. Например, я понятия не имел, как мог поступить отец Насти. По законам вроде бы нет. Но с другой стороны, были же еще сословные нормы, обычаи, традиции, которые некоторые семьи соблюдали с непонятным упрямством, словно на дворе до сих пор стоял 17 век. «Не знаю, но предпочла не выяснять. Эта сделка, она очень для него важна, настолько, что даже меня решил продать. Сочувствую». «И вот еще что, Рома, у тебя есть охрана?» «Даже так?» В этом месте я поднял брови. «Настолько важная сделка, что твой отец готов украсть тебя из дома дворянина?» «Да я не про то. Конечно же, ни он, ни его покровитель Дерябин на твой дом не нападут. Но они могут попытаться забрать меня силой из школы». «Офигеть, страсти! Как я во все это влез?» «А, ну да, из-за денег». «Найдется. Начальник моей охраны. Кстати, женщина, что нам на руку. Теперь она будет с нами в школу ездить и обратно забирать. Сомневаюсь все же, что твой отец на такое решится. Но если вдруг да, нам есть чем ему ответить». «Спасибо». Настя взяла меня за руку. «Я очень боялась, что ты не захочешь влезать не в свои разборки». «Ну, нельзя сказать, что я в восторге от происходящего», — усмехнулся я. «Но слово свое держать привык. Да и ты меня не подвела. Когда деньги понадобились, молча выписала чек. Кстати, а служанку ты зачем взяла?» «Ром, ты совсем дурак?» — удивленно округлила глаза Строева. «Я же в дом к парню переезжаю. Что скажут люди, если мы будем жить вместе, а рядом со мной нет никого, кто подтвердит мою невинность? А ведь кто-то собирался даже моей наложницей стать, в шутку напомнил я ей. Я-то не против, глядя мне прямо в глаза, очень серьезно сказала Настя. А ты уже готов дать мне этот статус? Вот что с ней делать, купчиха этой, на ходу подметки режет. Статус наложницы — это же почти женитьба. К такому я пока не готов. Плюс по правилам, наложницу можно брать только после брака с официальной супругой, иначе получается блуд и осуждение со стороны церкви. А мне как раз корячится помолвка, дед условия поставил, про которую я даже не думал еще. «Обсудим это позже», — хмыкнул я, уходя от вопроса. Точнее, я думал, что от него ушел, но Строева, как настоящая женщина, все равно оставила поле боя за собой. Я так и думала. Завтрак перед школой прошел в атмосфере настоящей итальянской семьи. Я слышал, по крайней мере, что у них так. Когда за столом собираются все члены семьи, соседи с улицы и люди, которые случайно проходили мимо и унюхали запах еды. Я с Ринко, Строева с Алевтиной, Догуляй, оба охранника, экономка Вилара, кухарка с мужем, ну и Уни. 10 человек и собака. Подумать только, а ведь совсем недавно мы столовались здесь с дедом вдвоем. По заведенной мной же традиции, утренний прием пищи мы не делили для господ и прислуги. Может быть, в других благородных домах иначе все устроено, но у меня так. Что надо заметить, новых постояльцев отеля «Дворянское гнездо» очень удивило. Алевтина до последнего упиралась, говоря, что поест на кухне. Пока ее Ринко силком за стол не усадила. Лиса сильная. Кроме новеньких, все вели себя раскованно. Шутили, рассказывали истории, передавали по кругу масло, сыр, варенье. Если не знать правды, то нас действительно можно принять за большую семью. Кого как, а мне это душу грело. Значит так, какие у нас планы на день? Начал я, быстро проглотив тост с яйцом. Утренняя планерка – вот какой была главная причина, по которой мы все завтракали вместе. Мне было банально некогда еще отдельно ее проводить. А с разросшимся штатом жильцов и работников она уже стала необходимостью. «Кристина, на тебе сегодня изучение вопроса пристройки к дому. Поговори с подрядчиками, выясни, какие для этого нужны разрешения и тому подобное. В ценах, опять же, сориентируйся». «Поняла», — кивнула Вилара, попивая кофе. «Потолок бюджета?» «Без малейшего понятия». «Скромно, со вкусом, функционально, как мы обсуждали». «Сделаю, к вечеру доложу». Вопрос с жильем уже серьезно назрел. Поток беженцев из Ленова понемногу возрастал, и надо было где-то селить вновь прибывших хотя бы на первое время. С Униями Виларой мы решили, что небольшой пристройки для слуг на эти цели будет достаточно. «Иван!» Перевел взгляд на Догуляя. «Пока мы будем в школе, прокатись до теплиц Бург за городом. Найди управляющего и согласуй с ним время встречи». Бывший профсоюзный босс, а ныне шофер и помощник по особым поручениям, кивнул. Идея трудоустраивать вновь перемещенных фермерские и тепличные хозяйства, кстати, принадлежала ему. Работа простая, на воздухе, высокой квалификации не требует. А руки там всегда нужны. Нам же это позволяло первично трудоустраивать тех, чьи реципиенты не имели в этом мире ничего. Зачастую даже имени выяснить не удавалось. А еще, что важно, конкретный упомянутый Бург еще и обеспечивал своих работников жильем, общежитием без особенных удобств, но на первое время мигрантам и этого будет достаточно. Если удастся с ними договориться, то будет очень хорошо. «Дарья!» Перешел я к начальнику, точнее, начальнице службы безопасности семьи, и коротко поведал о скандале в купеческом доме. «У тебя сегодня и ближайшие дни отдельное задание. Нужно будет наблюдать за госпожой Строевой и при необходимости пресекать попытки силой ее увести из школы. Если такое произойдет, то, скорее всего, на выходе со школьной территории, но и другие варианты возможны. Короче, не позволяй ей оставаться одной». Алевтину оставили дома помогать супружеской паре. Девушка распоряжение приняла, сперва переглянувшись с хозяйкой и получив в ответ согласный кивок. На том завтрак и закончился, после чего мы целым табором поехали в школу. С недавних пор делали это на машине, для статуса, в целях безопасности, ну и просто удобно было. Первые дни на это обращали внимание, раньше-то я пешком ходил, а потом перестали. Все равно почти всех дворян так привозили. Но не из каждой украшенной гербом машины выходили сразу две девушки, сопровождающие парня. Так что сегодня небольшой фурор мы опять произвели. Правда, неэффектным появлением. На школьной парковке нас уже ждали. Представительный седан, в котором Настя сразу же опознала машину своего отца. И тяжелый, словно бы из военной техники переделанный, внедорожник с баронской короной на передней двери. С этими тоже гадать не пришлось. Дерябины пожаловали. Правда, никто из встречающих явно не ожидал, что девушка, которую они ждали, выйдет из старенького представительского лимузина со скромным символом графского достоинства на решетке радиатора. И по этой причине немного подвисли. Я, впрочем, использовать их заминку не стал. Выглядело бы как бегство. Да и решать подобные вопросы лучше сразу по горячим следам. А то потом разрастутся непонятно до каких масштабов. «Господа!» — поощрил я встречающих, когда они высыпали из машин и замерли, не зная, что дальше делать. «Давайте уже подходите. У нас занятия начнутся через 5 минут». Проходящие мимо и тоже спешащие на уроки школьники, естественно, не могли проигнорировать такой вызов и принялись наблюдать за разворачивающимся действом. Первым к нам двинулся барон Дерябин. Щеголь в дорогом костюме серого цвета с стальным отливом. Блондин лет 30, с миловидным, даже каким-то женским лицом. Он, тем не менее, вел себя уверенно. Остановился в 3 шагах, учтиво кивнул и представился, хотя в последнем точно не было никакой нужды. Уж точно все тут присутствующие знали, кто есть кто. «У нас с вами, граф, небольшой конфликт интересов», — вежливо начал он. «Правда? Не вижу никакого конфликта. Девица Строева. И что с ней?» На Настю, замершую за спиной, я даже не обернулся. «Сбежала из дома». «Скажите, какой ужас! И что, нашли?» У блондинчика дернулся уголок рта. То, что я сходу начну в сарказм, он, кажется, не предполагал. Но имел и чувство юмора, и достаточное самообладание. «Стоит за вашей спиной!» Тем не менее спокойным и по-прежнему любезным тоном сказал он. «Действительно», — хмыкнул я. «Так значит, все в порядке? Нашлась беглянка? Даже в школу пошла!» К этому времени подоспел и отец Насти. Крупный и по самые брови заросший бородой мужик лет 45, который, к счастью, в беседу влезать не стал, положившись на своего покровителя. И тот не подкачал. «Послушайте, Роман Александрович, буду с вами откровенен», после мимолетной улыбки сообщил он. «Мне вся эта история совсем не нравится, но я, как и вы, связан договорными обязательствами. Грош цена будет вассальным договорам, если мы, дворяне, не сможем гарантировать их исполнение. Вы ведь со мной согласны?» «Полностью, Федор Андреевич. Но, как вы верно заметили, руки у меня связаны так же, как и у вас. В таком случае я предложил бы для начала дать родственникам еще раз поговорить и разрешить дело миром. Если им удастся это сделать, то в нашем дальнейшем участии не будет никакой нужды». Стелил он, конечно, гладко. Весь такой изысканный, вежливый до приторности и любезный. Опустим тот факт, что если бы меня здесь не было, Настасью Филипповну тупо запихали бы в отцовскую машину и увезли. Но раз уж на сцене оказался граф, то пришлось начинать с дипломатии. А по существу Дерябин был прав. Ни мне, ни ему эти разборки никуда не упирались. Я не хотел огласки. Он задираться на куда более знатный и древний род. Поэтому я кивнул согласно и сделал шаг в сторону, открывая одноклассницу. С секундной задержкой этот маневр повторил и Дерябин. Отец и дочь оказались ровно напротив друг друга. Старший Строев честно пытался, прогудел миролюбиво. «Настя!» Но та не дала ему закончить. Только он рот открыл и произнес ее имя, как подруга выпалила на одном дыхании. «Я буду наложницей Брюса, ясно? И замуж за Лешку не пойду!» «Вот черт! Что же она такая безбашенная-то?» «Ладно, отец ее, да барон Дерябин. Тут же других свидетелей полно. Теперь слухи по школе будут гулять не один день. Строева спит с Брюсом. Сбежала к нему из отцовского дома». «Эх, знали бы они, как на самом деле обстоят дела».